«Ясного солнца и хорошего дня», — столь же традиционно ответил я. Незнакомцы разом повернулись. Я ожидал увидеть оружие, но их руки оставались пустыми. Они смотрели на меня ничего не выражающими глазами. Я, однако, был уверен, что теперь они узнают меня повсюду. Сейчас же они пытались решить, какое отношение я имею к Лугарду. «Нет, господа», — обратился к ним Лугард, — «мне не нужна помощь в работе, и наблюдатели мне тоже не нужны». Незнакомец повыше пожал плечами. «Мы только предложили», — сказал он, — «хотели помочь ветерану. Надо помогать друг другу». «К сожалению, нет». Голос Лугарда звучал холодно и категорично. Незнакомцы повернулись и пошли, не оглядываясь. Я по-прежнему держал Станнер наготове. До сих пор мне не приходилось пускать его в ход, защищаясь. Но, глядя на садившийся флитер, я почувствовал неприятный холодок, пробежавший по спине. С детства учили меня не прибегать к насилию. Но поколения предков, живших в мире насилия, давали о себе знать. «Что им нужно?» — спросил я, когда флитер взмыл воздух, подняв тучу песка. «Говорят, хотели наняться на работу». Пальцы Лугарда обхватили рукоятку оружия. Лицо его было неподвижно. Конечно, они слышали о сокровищах. «Они могут вернуться с подкреплением, а вы здесь один». Лугард рассмеялся. «Это крепость сил безопасности. Я могу активировать защиту, и никто не ворвется сюда». «Нет, это была покупка. И все же, Вир, когда комитет пригласил беженцев, он сам открыл дверь несчастьем. Хотя этому пока никто не верит. А теперь, чем могу быть полезен?» Я вспомнил свою новость. «Мне дают назначение. Заповедник Анлав». «Когда?» «В следующем месяце». Мне показалось, что он встревожился, услышав о радостном для меня событии. Может, боялся этого? Но почему? Он знал, что это единственное интересовавшее меня занятие на Бельтане. Меня не отфутболивают, не напоминает об отсутствии должной подготовки. Все благодаря моей настойчивости. «В следующем месяце», — повторил он, — «значит, после крещения. А если мы отметим крещение небольшим праздником? Все бродяги и Аннет, если она сможет прийти. Попроси ее, Вир. Я близок к открытию. Мы и это отметим заодно». Меня его слова ошеломили. Он был уверен в успехе. И меня охватило возбуждение при мысли о таинственных находках. Некоторое время мы вместе занимались новой машиной, предназначенной для перевозки грузов. Угар считал, что ее можно приспособить для уборки обломков из пещеры, которую он начал раскапывать. Вернувшись в Кинвит, я опять увидел во дворе множество машин. Они разлетались, а Аренс нетерпеливо занял место за рулем моего хоппера, чуть не вытолкнув меня, и тут же взлетел. Я поискал Аннет. Она, как ни странно, не занималась домашними делами, а с озабоченным лицом смотрела в окно на улетающего отца. Что случилось? На орбите еще два корабля. Говорят, что хотят присоединиться к беженцам. Будто бы им обещали тут место. Я думал, договор касался только одного корабля. Они говорят, что это ошибка, что договор касался их всех. Комитет собирается на переговоры с их представителями. Они прилетают в шлюпки. Я вспомнил о предостережении Лугарда, которым так пренебрегли, о незнакомцах в Бате, о беззащитном порте. Ощущение опасности, испытанное в Бате, вернулось. Знал ли об этом Лугард? И как защитить людей, которые сами не хотят защищаться? «Доктор Корсон считает их требования вполне разумными», — продолжала Аннет. «В конце концов, они просто хотят быть со своими друзьями». «Возможно». Возможно, это просто недоразумение. Но будет общее голосование. А что об этом думает Грис? Я рассказал ей о приглашении, она кивнула. Мы можем пойти. Все будут заняты голосованием. Им не до нас. Если он что-то найдет, то мы увидим это первыми. Она больше не вспоминала о беженцах, как будто сознательно избегала неприятного разговора. Но я знал, что мы с Аннет постоянно с тревогой помним о них.